Нежить встала в стойку и начала осторожно кружить. Видимо, голова что-то слышала и пыталась сориентировать свое тело правильным образом. Илья бросил телу под ноги черный ковер. Оно незамедлительно упало, встало, снова упало. «Роза!» — крикнул Илья. «Жги тушку. Попробуй. Огонь — это синяя нежить. Она должна быть уязвима к огню». Так и внула. Подбежала ближе и стала кидать один за другим свои огоньки. Поначалу никакого эффекта не наблюдалось. С него эта магия стекала, словно с гуся вода, но где-то с сотого или около того броска, тело, внезапно для всех, загорелось, вспыхнуло, и стало метаться. Роза же продолжала накидывать, потребляя потихоньку желуди, так как ее запасы магической силы довольно быстро уходили. Воинов Илья не подводил. Это тело, несмотря на то, что горело и постоянно падало, держало оружие в своей руке очень крепко, и било им, пытаясь хоть кого-то задеть, так что попадать под раздачу не хотелось. Часа два длилось это шоу, пока, наконец, тело не замерло и упало плиты, выронив клинок, прогорев к тому времени практически до костей. Голова, кстати, тоже не бездельничала и сожрала добрую половину мешка, пытаясь прогрызть себе возможность видеть и слышать. Хорошо Нефтис в какой-то момент догадалась отправить Абиуми за тем клинком, который разрубил Геллу, и... Когда те его притащили, впихнула его обухом голове между зубов, глубоко, не давая ничего грызть. «Теперь сердце подмы», — произнес Мхей, когда тело нежити затихло. «Погоди», — не стал спешить Илья и, позвав призрака, попробовал поговорить с головой нежити. Она ведь была еще не упокоена, хоть и сильно ослаблена, но тщетно. Этот мертвец не желал отвечать. «Передай ему, что я возьму голову с собой в путешествие и брошу в самую большую выгребную яму, какую найду». «Передал? Хорошо. Спроси, как он заговорит со мной, желая избежать такой судьбы». Бегло прогудел в голове Ильи голос этой нежити. Часть 3. Научение. Легендами становятся те, кто живут самим собой, уважая себя. Кэф-легенда. Глава 1. «Я рад вас приветствовать в своем доме», — вполне торжественно произнес глава Лалтара, обращаясь к магистру Эратосу. «Взаимно, взаимно», — покивал он. «Как вы знаете, я вовлечен во всю эту историю с самого начала, да и отношение совета изменилось после добровольной отставки старейшины, а вы не знаете, что на него нашло. Отставка и экскомьюникада, наложенная на самого себя, это поистине уникально. Я даже не слышал, чтобы кто-то хоть раз так поступал, да еще и клятва двух правящих кланов не выставлять своих кандидатов в ближайшую тысячу лет. Мы, признаться, все в растерянности». «Коллегия», — развел руками магистр. «Старейшина наступил на больную мозоль кому-то в коллегии, и она вмешалась. Он еще хорошо отделался. Эти могли вообще оба клана показательно вырезать. С них сталось бы. Надо же, такой осторожный и такая оплошность. Мы все рано или поздно совершаем ошибки. Говорят, что Саргон едва ли не разорил клан старейшины перед этим. И злые языки связывают это со взрывом стационарной печати и компенсацией, выплаченной за это в девятикратном размере». «Сколько?» «Да-да, вы не ослышались. Саргон получил от старейшины колоссальные средства, и буквально через несколько часов вмешалась коллегия. Удобно получилось, согласитесь? Думаете, это как-то связано? Кто знает?» Пожал магистр плечами. «Достоверно мне ничего не известно, но все эти события заставляют задуматься. Коллегия никогда не вмешивается просто так. Кстати, Алисия, помощница Саргона, пропала». «Серьезно? Он сам сказал, что она отправилась погостить к родственникам. Полагаете, она тоже как-то связана? Возможно, все возможно, но я в дела коллеги лезть не вижу ни малейшего смысла. Да, безумно любопытно, но и опасно чрезвычайно. Они к нам, к магам, относятся хуже, чем мы к людям, лишенным дара. Так что, да, мне страшно лишний раз к ним приближаться. Впрочем, для подумать, полагаю, я сообщил вам достаточно. Ладно, давайте ближе к делу. Совет Нихиб считает вопросом престижа и репутации вернуть потерявшихся учеников. Он доверил это мне, а вы сообщили совету, что у вас есть полезная информация. Я вас внимательно слушаю. Образцы крови Нефтис, как и всех членов старшей семьи клана, как вам известно, хранятся в нашей сокровищнице. Воспользовавшись ими, мы смогли привлечь Мазаку для помощи в поисках. Мазаку, они же дерут цены совершенно бессовестно, зато дело делают быстро и качественно. А время, как вы понимаете, играет против нас. Нам удалось выяснить, что моя дочь сейчас находится в мире руин 01133, и почему она еще там. Этот мир закрыт. Все точки входа либо требуют согласования, либо ведут в ловушки. Договориться нам не получилось. Там нам не рады. Ценник же выставляют такой, что даже Мазаку обзавидуются. А прорываться с боем, покачал он головой. У клана сил для этого нет. Большие ресурсы нужны. Это военизированный мир, в котором оперируют десятки армий, составленные из магов и воинов. Для них всех мы безусловные враги. Полагаю, что, даже если выставить ополчение города, нас там походя раздавит. Так что, нужно искать дипломатические возможности. Например, через альтов или какие-то иные дружественные нам народы. Что конкретно там происходит? Достоверных сведений у нас нет. Мазаку за название мира и координаты дочери содрал с нас столько, что на детализацию уже ресурсов не хватило. Саргон говорит, что все 5 учеников еще живы. Может быть, нашим ребятам хватило ума спрятаться и не отсвечивать? По нашим сведениям, произнес Бадру, они там непрерывно сражаются. Где, как и с кем, непонятно. По каким сведениям? Откуда? Бадру достал золотую шкатулку в форме жука-скарабея, нажал ему на глаза, сделал какие-то пассы руками. Артефакт зашевелился, открывая крылья, над которыми появились иллюзия информационного табло. «Вы за ней следите, за каждым ее шагом», — ответил глава клана. «Как вернулась из Зара? Все-таки единственный наследник. Привязка души, разумеется. Вот, смотрите», — произнес Бадру. «Здесь они переносятся, видите, какой всплеск. И на нее практически сразу накладывается состояние ментального подавления. Неясно какое, но она ничего не видит, не слышит и сама толком не в состоянии двигаться. А вот тут его снимают, тут снова накладывают, опять снимают. В этом месте корневая печать получает развитие, и здесь. А вот смерть и воскрешение почти сразу, через полчаса это повторяется. Ясно, покивал Ратас. Горячо у них там, жаль, по остальным участникам таких сведений нет. Мы считаем, что они там прорываются с боями, им нужна помощь, срочно. Сколько они продержатся, не могу даже представить. Вероятно, они живы только потому, что против них не выделили серьезных сил. Такого рода вмешательства я обязан согласовывать с советом. Как быстро вы сможете это сделать? Я немедленно к ним отправлюсь. Возможно, получится добиться согласования перехода для эвакуации. Это дело приобрело слишком широкую огласку. Так что, если они погибнут, Эйлак утратит статус элитного учебного заведения. Что, как вы понимаете, неприемлемо. Возможно, вам пригодится это, произнес Бадру, протягивая магистру мимо кристаллу. Что тут, расшифровка родовых сведений Ильи, и как мне это может помочь? Улыбнулся магистр. Вы поглядите, поглядите, снисходительно вернул улыбку Ифи. Илья не грязный маг, и в энергии расщепленной души Харлама он не обрел талант, а пробудил. Он с ним родился, и родители его имели талант. Магистр несколько секунд помедлил, ментально подключился к мимокристаллу и завис на несколько минут. «Я думал, что Софина сгинула в тех пещерах», — медленно произнес Ратас, возвращаясь в эту реальность. «Красная ведьма, ну надо же, куда интереснее мужская ветка. Мы не смогли ее вскрыть, даже наша клановая печать не справилась. Даже родство Софины удалось обнаружить, только из-за того, что в каждом клане имелись образцы для опознания. Здесь стоит очень крепкая защита. Кому-то очень было нужно, чтобы предки Ильи остались неизвестными. Вы работали с концентратом, разумеется. Хорошо, я поговорю с советом. А вообще, это занятно. Сын Софины, да, это многое объясняет. Итак, произнес Илья, обращаясь к голове этой явно древней нежити телепатически. Начнем с простого. Как тебя зовут? Сартас. Ты нежить? Да. Как ты ей стал? После применения лакса чертоги Каат, это высшая форма круга Каат. Круг Каат, он же работает с живыми. А как так получилось? Тебя в плен взяли? Тут, знаешь ли, шла война девов из-за Иллириума. Знатная мясорубка. Она всегда в такую превращается. Лишь после того, как десятка три нас тут погибла, вмешалась коллегия и вышвырнула оставшихся, введя запрет на нахождение здесь. Ну и создала Камору, чтобы она контролировала территорию и добывала Иллириум. И ради чего? Этот Иллириум для чего-то нужен? Для развития. Он один из ключевых способов развития Дева. Твои зомби едят мясо, чтобы развиваться, а на Девов также действует Иллириум. Можно и иными способами идти. Например, путем магов, через использование способностей, но это очень медленный путь. Встав на него, ты никогда не достигнешь величия и настоящего могущества. Впрочем, коллеги, именно он и поощряется. Зачем им конкуренты? И насколько быстрее развитие, ты сейчас еще зародыш, мысленно улыбнулся Сартос. От нескольких обычных кристаллов Иллириума сразу же достигнешь третьего чарн, от пригоршни – десятого. Используя способности, ты аналогичного эффекта будешь добиваться лет 100 при умеренной активности. А потом Иллириум ведрами надо жрать. Ради чего и была война. Захват такого рудника – ворота в будущее. Без таких источников силы прыгнуть выше 25-го, 30-го чарн почти невозможно. Или очень долго, или убьют. А коллегия – это что такое? Высший арбитр споров для девов, состоит из группы наиболее влиятельных, могущественных и нейтральных представителей нашей братии. Там моложе 3000 лет нет никого. Для них этот рудник ни о чем. Любой из них достиг уже такой силы, что, даже сожрав его целиком, не поднимет ни одного чарн. Им другие источники энергии нужны. Они его забрали себе не из жадности, ты не подумай. Нет, просто чтобы прекратить бойню. Девов-то немного и в таких войнах, как ты понимаешь, больше их не становится. А тут, три десятка. Это очень много. И конца края этому не было видно. Ничего не понимаю, но очень интересно. Серьезно произнес Илья. Это нормально. Слушай, если ты в прошлом был девом, то как стал нежитью? Вернулся к своему вопросу Илья. Так я же говорю, мясорубка была страшная. Взяли в плен, тяжело ранили. А потом, крупка ад ужасная вещь. Держись подальше от тех, кто его использует. Или используй сам, не советую. Ванайды изначально были совсем отбитым дерьмом от природы. Поэтому им от него хуже не стало. Вообще не представляю, что может сделать их хуже. А вот нормальных он развращает и портит. Сильно и быстро. Любой круг поднятия нежити развращает и отвращает мага от живых. Так что я не рекомендовал бы тебе увлекаться ими. Маг смерти имеет и иные направления развития. Впрочем, даже если ты пойдешь по этой дороге, избегай круг Каат, он самый губительный и порочный. Ясно. А что такое сердце Падмы? Это та красная пульсирующая штука, что у тебя в руке была. Штука? С легким раздражением переспросил Сартос. Это настоящее сердце Дева, оплетенное рядом охранных печатей, без которых бы уже умерло. Падма, последняя, кто пал на той войне, и это сердце, единственное, что от нее осталось. Как может жить сердце в отрыве от тела, да еще так долго? Дев, не человек, расплылся в улыбке Сартос. С ними и не такое порой случается. Почему Орда Тлилу заказала мне это сердце уничтожить? Ну, конечно же, черная лили, как без нее тут могло обойтись? Воскликнула телепатически эта голова, ведь это она Падму убила, отравила, из-за чего ее тело просто рассыпалось у меня на глазах. За что? За то, что она помешала черной лили завладеть рудниками еще до войны. Из-за их конфликта вся эта мясорубка и началась. После гибели Падмы она и закончилась, ибо она была эмиссаром коллеги, и ее гибель спровоцировала их вмешательство. Так-то удавалось грамотно отвлекать, но тут не смогли. Так это просто месть? Да, это месть. Черная лили никогда и ничего не прощает. Если сейчас не может отомстить, то ударит позже, когда представится возможность, и она не стесняется мелочиться в таких делах. Ясно, это ведь случилось давно, очень. Почему она сама не пришла и не уничтожила сердце? Зачем она отправила меня? Склеп защищают крутимуа, из-за чего любой развитый дев к ним даже приблизиться не может. Остальные постоянно теряют силу. Чем выше уровень, тем больше отток. Ты, нулевой чарн, даже и не дев, а так, зародыш. Поэтому не испытываешь негативного эффекта. Отправила бы магов. Крышку саркофага может открыть только Дев. Оскалилась мертвая голова. В этом весь конфуз ситуации. Да и самовосстанавливающееся проклятие внутри. Там же все изрея. Какое проклятие? Внутри лежит артефакт. Слеза вечных. К ней приблизиться на шаг может только Дев или кто-то более вознесенный. Простые смертные не выдерживают его ауры и немедленно умирают. Твоей спутнице повезло, что она остановилась чуть в стороне. Илья нервно сглотнул и скосился на Нефтис. Все ж правильно, он дождался перезарядки колец воскрешения, да и потом загнал всех обратно на лестницу. Та вопросительно на него посмотрела, но он лишь покачал головой, давая понять, что все потом. Послал ей воздушный поцелуй и вернулся к допросу мертвой головы. Лилу мне сказала, что здесь я смогу исцелиться. Ты знаешь, как это сделать? После отравления энергией, усмехнулся Сартос. Это так заметно, очень. Сожри сердце, это тебя исцелит. Сожрать ты серьезно? Черная Лили приказала тебе его уничтожить. И если ты его сожрешь, это не будет противоречить ее словам. Ее задание будет выполнено. И в чем подвох? Я ведь могу его и так уничтожить. Можешь, и исцелишься. Но в этом случае не получишь эссенции. А это еще один путь ускоренного развития. Коллегион запрещен, но не ты Падму убивал, так что с тебя нет спроса по закону. Лилу сказала, что ты добровольно лег ее охранять. Зачем? Она была моей любовью. Падма меня спасла после порабощения кругом Каат, а потом погибла сама. Отомстить Черной Лили за пределами моих возможностей, поэтому я принял обет охраны сердца. И после этого ты так легко предлагаешь его съесть, ты его все равно уничтожишь. Иначе тебе не выжить. А так, оно останется жить в тебе. А что будешь делать ты? Уйду на покой, потому как хранителем сердца станешь уже ты. Ненадолго, буркнул Илья. Камора, скорее всего, уже собирает силы, чтобы стереть меня в сопли. В сопли? А почему не в порошок? Как почему? Не все сразу. Улыбнулся Илья. Я пока жив и в моем теле много влаги. Поэтому сначала они разотрут меня в сопли. Высушат. После чего доведут дело до конца, превратив в мелкодисперсный порошок. Так уходи из этого мира. Не могу. Мы попали сюда случайно. Взорвалась стационарная учебная печать и нас забросила в эту задницу. Учебная? Я чуть больше месяца назад стал магом и девом. Вот, попал в учебное заведение. Когда отправлялись на практику, произошла диверсия. Мою спутницу хотели убить. Ну и нас заодно. Связи, как я понимаю, нет. Все кристаллы погорели. Ясно. Смотри. В любом мире есть небесные чертоги, вообще в любом, даже в мирах Мора. Это такой пространственный карман, в котором обычно отдыхают девы. В каждом из них имеются звездные врата и карта других миров. Иди туда. А где они тут? В горах на юго-западе, тех, что населены Парватами. Те еще гады, но по сравнению со слугами Каат с ними хоть разговаривать можно. Иногда, там, у них, на самой высокой горе есть зал, страж которого пропустит тебя в чертоги. Вообще, ориентируйся на горы. В любом мире, переходы обычно расположены там. А моих спутников туда пустят, если они с тобой, то да. Только помни, чертоги – это территория мира. Нападать и тем более убивать там нельзя. Вмешаются стражи. Или на месте убьют, или изгонят с запретом посещать любые чертоги. А коллегия меня трогать не станет, ведь ты сказал, что девам тут запрещено находиться. Ты здесь по своей воле? Нет. Хочешь уйти? Да. Если не начнешь рушить местный порядок, они не вмешаются. К тому же ты еще совсем маленький дев. Какой с тебя спрос? Главное, не влезай в местные распри. Я уверен, что Камора попробует тебя использовать, чтобы уничтожить своих врагов. Но им тут специально коллегия сделала равновесие под давлением, чтобы они не расслаблялись. Поболтали еще немного. Наконец, Сартас сообщил, что ему осталось очень немного. Почти все силы ушли тогда на противодействие огню, а с его гибелью умрет и сердце Падмы. Так что, пора бы его уже съесть, если Илья не хочет потерять эссенцию. Мужчина молча кивнул. Нежить врать не умела. Во всяком случае, все, что Илья знал, говорили об этом. Поэтому с головой нежити в руках он подошел к саркофагу и спросил, если я его съем тут, то круги Моа будут действовать на меня, разумеется. Бери его, выходи из склепа, и съедай уже на поверхности, а меня оставь тут. Чего мне на поверхности валится? Тут у тебя много всего лежит, что-то еще можно взять. Вот та серебристая капля слеза вечных, тебе ее лучше бы не трогать. Разрушать тоже не советую, будет сильный взрыв. При попытке выкачать энергию, аналогично, пусть лучше тут остается. Твой меч, он завязан на мой путь и мою душу. Для тебя он бесполезен. Сам что посоветуешь? Вот эти кристаллы возьми. Тебе они не нужны и еще долго будут бесполезны, а у стража-хранителя сможешь на них выменить что-то для своего пути. Или предмет экипировки какой, или способность, или информацию. Хотя, думаю, в этом мире девов почти нет, разве что эмиссары коллегии время от времени забегают. Поэтому поболтать он и так будет гораст. Сколько он даст за эти кристаллы? Одна-две способности. Вряд ли больше. Хотя времени прошло много. Ну что, будем прощаться? Спросил Илья. Прощай, ответил Сартас. Может, нет. Смысл моего существования утрачен. Илья взял кристаллы и пульсирующий красный комочек. Положил голову обратно в саркофаг. Положил рядом с ним его обгорелое тело. Кивнув на прощание, закрыл крышку, и вместе со своим отрядом бегом отправился наверх. Время утекало, Судя по всему, в ближайшее время ловушки должны были начать восстанавливаться. Да и сколько протянет Сартас, неясно. Выбежал на свежий воздух, отошел шагов на 20, сел у крупного дерева, прислонившись к нему спиной, и, засунув в рот сердце Падмы, начал его жевать. Поначалу ничего не происходило, а ощущения были такими, словно он кусок каучука жует, или даже очень эластичной резины, минуту или даже две, а потом что-то словно лопнуло, и он почувствовал вкус крови и сырого мяса. Еще мгновение, и его захлестнуло каким-то ударом, словно ударной волной, вырубая. Глава 2. Илья лежал на травке. Было хорошо, он уже очнулся, но не спешил ни открывать глаза, ни вставать, просто наслаждался тем, что ментальное отравление на него больше не действовало. Легко-то как, подумал он, прислушиваясь к ощущениям. Даже воздух казался каким-то особенно приятным, хотя еще сутки назад он и не замечал удивительный лесной аромат здешних мест. Мужчина открыл меню дополненной реальности Ока Думата, невольно улыбнулся. Его корневая печать снова подросла. Причем хорошо, переключился на закладку Дева-изомер. Здесь все изменилось очень сильно. Раньше как было? Да никак. В центре непонятный значок, обозначенный едва просматривающимся пунктиром, который заполнялся прозрачной водой. Если мысленно выбрать его, то всплывала подсказка с одной единственной надписью: «Хозяин ночи». Сейчас же, значок этот теперь словно бы заполнен кровью, свежий такой, алый, которая, казалось, даже слегка шевелилась, плескаясь от малейшего движения. «Почему красный?» – удивился Илья. «Или это не красная стихия?» Это все явно было как-то непонятно и неправильно, и вообще, создавало впечатление, что он куда-то вляпался, да и описание сильно не расширилось. Пятый чарн, вот и все, что добавилось к описанию пути. Скудно, да раздражающего скудно. Одно хорошо, появился доступ к способностям. Первая и базовая оставалась та самая аура поглощения. Здесь все было просто и понятно. Да, кое-что Илья упустил, действуя на ощупь, но, в принципе, освоил ее уже в полной мере. И дальше требовалось только развивать, ведь на нулевом чарн она, к сожалению, адаптироваться и прогрессировать не могла. И вообще, тут, судя по всему, действовало то же самое правило, что и у мага, где ни одна способность не могла быть выше корневой печати. Может и неудобно, но, увы, Илье вообще казалось, что это какие-то искусственные ограничения. Однако, как это проверить или обойти, он не знал. Второй способностью, которая открывалась сама на пятом чарне, стал туманный шаг. Как следовало из скудного описания, мужчина должен был обращаться туманом и рывком перемещаться на некоторое расстояние, не очень большое, всего на 10 шагов, и, достигнув выбранного места, возвращаться в устойчивую материальную форму. Причем все это очень быстро, за удар сердца или около того. Безумно хотелось проверить, но палиться перед живыми спутниками было чревато. Илья прекрасно помнил слова Алиси, сказанные там, на стене, о том, что светить такими вещами опасно. От окончательно почившей Падмы мужчина получил еще одну способность, а именно ауру наделения. Это была штука обратная поглощению, то есть, позволяла, выбрав объект, передавать ему свои силы, подпитывая. Видимо, покойная шла каким-то светлым путем, возможно, даже белым. Очень специфическая аура, однако, если поразмыслить, интересная и полезная, в отдельных случаях, но думать об этом было сложно. Илья раз за разом залипал на кровь, залившую его значок пути. Его чуйка буквально вопила о том, что у него из-за этого будут проблемы, много. А та дохлая тварь ему, конечно же, не соврала, просто сказала не все, старательно подводя под монастырь. Наконец, устав обо всем этом думать, мужчина открыл глаза. Что-то интересное обнаружил, спросила, сидящая рядом Нефтис. Ты полчаса лежал и, видимо, ковырялся в Ока Думата. Какой ты видишь мою ауру? Синяя аура, типичная для адепта формы, развитая, подернутая прожилками черного и красного цвета. Обычно просто жгуты или ленты, идущие спиралью, а у тебя, словно сосуды, пронизывают всю ауру, и по ним бегут свои потоки энергии. Красная энергия, да, правда, странная немного, алая. Но у энергии много всяких оттенков, так что тут ничего такого нет. А какой объем этих вкраплений? Понятия не имею. Они ведь идут не блоком, а пронизывают всю ауру. Никогда такого не встречала. Совокупно, как мне кажется, около 10-й части объема. Этих сосудов много. Илья кивнул. «А ты как меня видишь?» – спросил он у Мхея. «Синяя аура развитого адепта, покрытая очень тонкими лентами черного и красного цвета, идущими поочередно. Мда, кстати, а куда мы переместились? Я же садился к дереву в другом месте. Мы отошли за склеп. Почему? Чтобы спрятаться от армии, идущей по дороге. Без тебя принимать бой мы не решились, а склеп создавал эффект аномалии. Вот мы за нее и укрылись. Заодно, выйдя за пределы каких-то странных кругов на земле, сосущих из тебя силу. Зомби ты тоже всех отвела, твои гули это сделали. Меня зомби не послушали, а им подчинились. Что это была за армия? Полсотни магов белой стихии и чуть за 1000 воинов. Хм, они у них стандартные, что ли? Интересно, и давно прошли? Час назад, ответил призрак вместо Нефтис. А я сколько так валяюсь? 8 часов. Мы из-за тебя так перенервничали, вкратчиво произнесла Нефтис, удивительно теплым взглядом смотря на Илью. Когда ты сердце начал есть, нам стало очень страшно. Думали, конец. У тебя сначала глаза засветились, аж лучи из них пробиваться стали. Рот открылся в беззвучном крике, так и из него поток света. Потом по коже трещинки такие светящиеся. Выглядело все так, что тебя сейчас разорвет на куски. А во, и какой именно свет, алый. Отчего особенно страшно было. И лучи добивали до верхушек деревьев и даже дальше. Жуть. Через несколько минут отпустило, и ты заснул. Просто заснул. Обалдеть, выдавил из себя Илья, вставая. Что с тобой случилось? Я пока сам не понимаю. Расскажи. Подавшись вперед, спросила Нефтис. Может бы, мы поможем и подскажем. Ух ты, мы вышли из бухты, произнес Илья по-русски максимально серьезно. Что, ох ты, если не лох ты. Мужчина продолжил напевать песенку Юрия Гальцева с выражением лица не то Трушкина, не то Коклюшкина, давая понять, что не готов сейчас делиться с ними секретами. Во всем его теле чувствовалась легкость и бодрость. И, как ни странно, в голове. Поэтому он не повелся на такую примитивную подначку. Да, хотелось поделиться, и очень, а потом обсудить. Но вряд ли кто-то из них знал хоть что-то полезное, будучи потенциальным источником утечки информации. Можно, конечно, попробовать закрыть этот через магические клятвы, но есть разные способы их обойти. Он уже про это слышал. Да и, если положить руку на сердце, сейчас они все в одной упряжке, а потом, у всех свои интересы, даже у Нефтис, которая зачем-то заигрывает с ним в матримониальном плане, без всяких сомнений, ведя какую-то игру. Поэтому, отшутившись, он выстроил и оглядел отряд, всех, и живых, и мертвых. И тут мужчина поймал себя на странной мысли. Оказалось, что он не воспринимал развитую нежить как-то отлично от живых. Тут-то ему и вспомнились слова Сатраса о том, что круги, работающие с нежитью, представляют большую угрозу для магов, из-за ловушки, в которую он попадает. Видимо, это она. С мертвыми ведь ему действительно было проще и как-то спокойнее. Сильно проще. Буквально во всем. Раньше, особенно поначалу, граница была четкая. Тут мертвец, а тут живой. Сейчас же она смазывалась. И это испугало мужчину, хоть и не сильно. Впрочем, предаваться рефлексиям он не стал. Психологическое здоровье вернулось к нему. Поэтому он занялся делом, начав строить отряд для выступления. И так слишком много времени потеряли. Выходить на дорогу было опасно. Просто опасно. Эта армия белых магов, в отличие от предыдущей, перемещалась под аурами, бегом. Поэтому можно было легко нарваться. А сколько их тут в округе? Вопрос. Так что решили, чуть посовещавшись, идти лесом. Да, тоже хватало своих проблем и опасностей. Но здесь земля была сухой и прорывов близких не чувствовалось или истончения вуали. Так что сильной концентрации чудовищ не ожидалось. Призраки выдвинулись в дозор. Остальной отряд шел достаточно компактной колонной, прикрытой, на всякий случай, воздушными коконами дыхания Яра. Он ведь окружал тела со всех сторон и несколько глушил звук всякого рода треснувших веток, что снижало шум, издаваемый колонной при передвижении. Поначалу пошли без него. Получилось громко. Илья наложил ауру. Звуковое сопровождение очень сильно снизилось. Прямо ощутимо. Колонна теперь передвигалась чуть-чуть громче белого шума, который издавал лес. Ну и со следами все получилось интересно. Неплохо развитая аура поджимала грунт, из-за чего остался один большой такой след, словно тут гигантская гусеница какая ползла, или червяк. Следы же отпечатков обуви вообще не наблюдались, за редкими исключениями. Да и в магическом плане странный эффект, слабый синий след в виде непонятной мазни, наводящий на мысли о каком-то некротическом чудовище, ползающем. Так и двигались, шагом. Бежать по резко пересеченной местности было достаточно сложно, и Илья не рисковал. Высока вероятность травм, а это риск остановки и простоя. Так что лучше медленно, но непрерывно идти шагом, чем рывками то бежать, то стоять. Часа через три они вышли к спуску в небольшую низину, на удивление сухую, и, что самое неожиданное, заприметили тропинку, обычную такую, буквально под одного человека. Призраки действовали в ближнем радиусе, метров на 500-700, не дальше. Слишком сложная местность, вот и не могли потянуть больший охват, из-за чего, куда идет тропинка и откуда, понять не могли. Поселений никаких они не наблюдали. Слишком густой лес, даже поднявшись над деревьями на предельные для них 7 километров, они никаких значимых полей в радиусе суток хода не приметили. Лес, один сплошной древний лес, что заставило Илью нахмуриться. Впрочем, он не отвернул, даже, напротив, встал на одну такую тропинку, самую натоптанную, на его взгляд, и направился по ней. Правильно или нет, неясно, но так след получался еще менее выразительным. Зомби, гули и люди просто чуть приминали траву подле тропинки, невысокую, было видно, не то скошенную не очень давно, не то скормленную каким-то животным. Наконец, через полчаса, Илья с отрядом вышел на лужайку, над которой смыкались высокие и раскидистые кроны вековых деревьев. Лучи солнца сюда прорывались, и довольно много, во всяком случае, достаточно для того, чтобы хорошо освещать все вокруг, но прикрывая эту землю от солнцепека, отчего все вокруг дышало здоровой такой свежестью и сочностью. А в дальнем углу лужайки, прислонившись к большому скальному выходу, стоял довольно крупный деревянный дом, скорее даже павильон такой, в два этажа, огромная веранда с плетеной мебелью, несколько балконов и много окон, закрытых, впрочем, ставнями. Дверь же, большая такая, метра 4 высотой, стояла приоткрытой, и чуткие уши мертвых девочек уловили там какой-то разговор на непонятном языке. Илья остановил колонну, поманил за собой Нефтис, Беллу и Загу, самого крупного и крепкого воина Гуля. Он даже над Ильей возвышался горой мышц и мяса. Остальные остались возле домика, подчиненные на случай какого-то чрезвычайного происшествия Мхею. Вдруг Илью вырубит или еще что-то. Мужчина подошел к двери, распахнул ее шире и вошел, не скрываясь. Сразу увидев сцену ругани опрятной такой старушки с молодой женщиной, глянул в магическом зрении, напрягся. Молодуха была обычным человеком, а вот у старушки была весьма и весьма впечатляющая аура, не такая мощная, как у той же Лилу или Саргона, но куда как крепче его, и, главное, совершенно необычной формы. Наконец, где-то через минуту игнорирования, она покосилась на вошедших и что-то сказала, однако, видя, что гости ее не понимают, сделала несколько пассов руками, и перед ней в воздухе появился полупрозрачный кристалл. «Вот, так-то лучше», — произнесла она с довольной улыбкой. «Да, намного лучше», — ответил Илья на русском языке. Соскучился он по нему. «А тут такая прекрасная возможность. А чем ругались, уважаемая? Мерзавка есть отказывается. Не могу я больше есть. Меня уже тошнит от твоих пирогов. Почему? Не могу и все. Эта корга все никак покоя мне не дает. Как сговорились с ней, так и над душой стоит. Кормит, поит, словно маленькую. А я не этого хочу. Я вся горю от... Ну не могу я тебе этого дать. Не могу», — перебила ее старушка. «Как сделку закроем, так и верну тебе мужа». «Что значит верну?» — спросила Нефтис. «Издох он у нее. Полез крышу чинить, сверзился. Вот шею и свернул». Илья подозрительно взглянул на эту женщину. «То есть он мертв?» «Да, натурально мертв. Вон, на заднем дворе лежит. Я на него заклятие свежести наложила, чтобы не гнил. И давно, месяц, почитай. А вернуть ты его когда хочешь, и в каком виде? Не лез бы ты не в свое дело, милок. Как ребенка ей рожу, так и вернет. Она обещала», — выкрикнула молодуха. «Помолчи», — рявкнула на нее старушка. «Я правильно понимаю», — произнес Илья. «Ты вернешь ей мертвого мужа, когда она родит и отдаст тебе своего ребенка, так?» «Да, да», — вновь выкрикнула эта особа. «Да», — устала и нехотя согласилась старуха. «Что смотришь? Это точно не мое дело», — покачал головой Илья. «Если она пошла на такое, то слушай, где ты ее нашла? Тут где-то рядом деревня дураков. Ой, ну не надо, не нагнетай», — произнесла она. «Честная сделка». Илья хохотнул. Старушка же достала какой-то амулет, активировала его, и молодая женщина исчезла во вспышке портала. «Боишься, что я смущу ее своими словами?» «Нет», — отмахнулась старушка. «Она же дура. полная, за ней бегала половина села, да еще из других заглядывали, но хороших женихов она отвадила, вышла замуж за паренька, славного в танцах и утехах, о нем молва на всю округу шла, но ни головы на плечах, ни рук добрых он не имел, трудился ловко только тем, что ниже пояса, вот месяца через три и помер, дома-то за него все отец делал, а тут, самому пришлось, это ребенок от него, да, а ты с ребенком что делать будешь, съешь, на ингредиенты пустишь, да, ну, столько мороки ради такого, это все проще можно добыть, нет, как дочку родную воспитаю, своих-то у меня нет, зачем тебе, ты же не человек, вот чего ты такой любопытный, словно дознаватель, уж не заказал ли меня кто-то из местных властителей, а то угрожали давно, грозились, я бы, может, и взял заказ, да только за мной они тоже охотятся, улыбнулся Илья, не удивлена, кровавый деф, зеленый маг из людей в компании двух гулей, белого альта и простого воина, ай там, на улице, это все твои, да, уходим через лес, сожрал кого-то важного, да куда, там, я им баньши прогнал, а они драться, дикие совсем. Баньши, эта, которая за лагерем приглядывала, знаешь ее, как не знать, жаловалась на Медни, ты у нее спроси при случае, чего она к нам пристала, что там на поле, что потом, так вы ее последователей убивали, а уйти нам оттуда как, по болоту, впрочем, там им все равно конец был бы, туда армия шла, мне тяжко было, их бы они там просто с говном смешали и не заметили, видимо, достали эти деятели всю округу, я потому на тебя и не в обиде, произнесла, выступившая из ниоткуда достаточно молодая женщина, и почти сразу севшая в плетеное кресло, красивая, стройная, но излишне сухая и бледная, что вкупе с белыми волосами создавало довольно сильный потусторонний эффект. Илья переключился в магическое зрение, да, это была та самая аура, она, правда, теперь выглядела иначе, но на всякий случай он чуть-чуть укусил ее поглощением, проверяя на вкус. «Хороший мальчик», — усмехнулась эта особа, лизнула и хватит. «Я от нашего прошлого общения едва оправилась. Если бы не та бойня, то до сих пор лежала бы где-нибудь под кустом и поскуливала, как побитая собака. А так, сидела там, в лагере тихонько, и напитывалась смертями да болью. Ты, я так понимаю, ее сюда не просто так пригласила?» — спросил Илья старушку. «Разумеется, милок, разумеется. Мы же чайку попить хотим и поговорить». «Не так ли, ты, Баньши, так?» – спросил Илья у молодой особы. «Не совсем, Кикимора. Мы из Баньши нарождаемся, приходя в этот мир. Ты ведь нежить, я же вижу, та из-за вуали. Так и есть, но потрогай меня, ну же, смелее». Илья несколько секунд помедлил, хмыкнул, пожав плечами. Подошел, снимая латную перчатку, и голой рукой провел по ее щеке. Потом осторожно погладил по шее и, хотел было уже скользнуть дальше, к задорно торчащей небольшой полуголой груди, но нефтис влезла. И какая она, холодная, а ничего, интересная текстура кожи, и теплая, как живая. Именно так улыбнулась собеседница. Кикиморы – аналоги гомункулам, только получающиеся из баньши. Но, в отличие от искусственных людей, мы живем сразу на два мира. А на этих психах ты кормилась, разумеется. Где мне еще столоваться? Я бы по воинам ходила, но они тут редкие. Все опасаются лезть на рожон, да и там маги могут задеть. А что ты делала там, на поле? Тебя ждала, сделка, пожала она плечами. Но она сорвалась, никто меня не предупреждал, что мне в лапки кинут молодого дева. Никогда бы на такое не согласилась. Даже если бы справилась, мне проблемы с коллегией ни к чему, а они тебя уже ищут. Да, я слышала, вот дерьмо, выругался Илья, напроказничал, что ли, не хотел светиться. «Мне их внимание ни к чему, ну, извините», – развела она руками. «Впрочем, на меня они пока не выходили. Сделку я заключала через духа посредника, анонимно, так что вернуть должок того обманщику пока не могу. Я подскажу», – произнесла Нефтис. «Это был заказ на меня, а не на Илью». «Ты смелая», – улыбнулась Кикимора, кинув на нее такой многозначительный взгляд. «Так», – вмешалась старушка, – «давайте хватит, сделка закрыта из-за обмана, разумеется». Кивнула Кикимора. «Почему вы Илью называете девом?» «Потому что он дев. А ты не знаешь?» «Нет. Тогда пускай сам рассказывает, если пожелает. Дела коллеги нас не касаются. Мне бы кто рассказал, что такое дев?» Буркнул Илья. «А наставник? А я его знаю. Полагаю, что это либо Ашмадев, либо Ардат Лилу. Но все сделали без моего согласия, в бессознательном состоянии. А как, удивилась Кикимора, ну черная лили в своем репертуаре, и куда путь держишь, в чертоге, опустит, ты же вон какой красный, таких они не любят. А знаете, отчего я покраснел, это стихия или что, при убийстве Девой поглощение эссенции таким становится, навсегда, да откуда мне знать, нет, встряла старуха, развиться тебе нужно, хотя бы на один чарн, тогда краснота сойдет, сожрешь еще какого Дева, снова щечки красным зардеют, твою налево, воскликнул Илья, да ты не переживай, в чертогах, если никого нет, стражи могут пустить, хотя тут как повезет, стражи разные, а ты, мать, кем будешь, карга я, улыбнулась старушка, и неуловимым движением, перетекла в жутковато выглядевшее существо в добрые 3,5 метра ростом, баба-яга, что ли, а ты ее знаешь, оживилась она, подавшись вперед, слышал только, но встретиться не довелось, а тебя как звать, баба-бая, если что, привет ей от меня передавай, передам, давайте, милые дамы, вот что обсудим, лес, я понимаю, к вам нас пустил не просто так, верно мыслишь, улыбнулась карга, а как бы сделать так, чтобы он нас пропустил с тем же комфортом да гор с теми злобными коротышками, если ты готов помочь двум слабым женщинам в одном деле, то и лес к тебе по-доброму отзовется, и от этих безумцев белых укроет. Глава 3. Виктор Павлович сидел дома на подоконнике, смотрел на ночной город и пил. Он взял отпуск, и теперь пытался как-то осмыслить произошедшие с ним события, а также ту петлю безнадежности, которая, как ему казалось, затягивалась на его шее все сильнее и сильнее. Из этой идиллии синего декаданса его вырвал звонок в дверь. Гостей никаких он не ждал, поэтому проигнорировал его. Попытался, потому что за первым последовал второй, третий и так далее. Кто-то раз за разом продолжал жать на кнопку, провоцируя этот мерзкий звук, упорно, настырно. Так что, минут через 5 следователь психанул, достал смартфон, подключился к недавно установленной системе наблюдения, искривился. Там, за дверью, находился тот самый маг, который тогда куролесил с Ильей по столице, а потом морочил ему, Петрову, голову на набережной. Более того, был в компании нескольких незнакомых людей. Следователь выглянул в окно, несколько секунд, и он срисовал еще 3 человек, которые пасли его на улице. Один даже рукой ему помахал вполне доброжелательно. Петров достал пистолет, осторожно передернул затвор и снял с предохранителя. Подходить к двери не спешил. Помнил, как вскрыли квартиру бывшей Ильи, а люди пришли с магом или нет, он не знал. С виду-то их не отличишь. Он нервно встряхнул головой, вспомнив Беллу. Подключился через смартфон к своему умному домофону и спросил, какого черта вам надо? Виктор Павлович, уберите пистолет и откройте дверь. Мне, признаться, надоело тут стоять. Я не хочу никого видеть. Сами знаете, дорога дальняя. Уйти просто так я не могу. И поверьте, я не желаю портить вашу дверь. Мне кажется, вы ее совсем недавно поставили. Так наш общий друг вас впечатлил? Петров поморщился. Он помнил, как этот маг обратил в прах звено цепи, буквально за несколько секунд, и не сомневался, шансов в случае конфликта у него нет вообще. Тем более, что маг пришел не один, хотя где-то в глубине души его слегка теребил червячок, предлагавший проверить. Его новая бронированная дверь была освещена, но жалко, как же ее жалко. Поэтому, чуть помедлив, он прошел в прихожую, разблокировал замки, распахнул дверь и спросил, что вам всем от меня нужно. Я после нашей встречи на набережной чуть с ума не сошел. Какой встречи? Что значит какой? Удивился Петров. Я клянусь в том, что последний раз с вами виделся только в присутствии Ильи, произнес маг, подняв правую руку, которую ненадолго охватило золотистое свечение. И что это сейчас было? Клятва силой. Свечение бы не случилось, если бы я соврал. Кто это с вами? Мои люди, живые, не беспокойтесь. Я, собственно, по делу. Илья с вами договаривался о покупке вооружения. Он сейчас попал в передрягу, и мы решили закупить потребное ему, чтобы переслать. Оплата, как договаривались. Это, указал он на одного из своих спутников, опытный белый маг, может не только лечить, но и делать легкую пластику. А там и там, как и оговаривали, золото в слитках. А эти, скажем так, служба безопасности. Проходите, произнес Петров, отходя с дороги, сам же подошел к комоду, на котором лежал подаренный ему крестик, и начал нервно его теребить в нерешительности. А, артефакт магии крови, не глядя сказал Ратос. Вы его между пальцев зажмите, ну или пальцем к телу придавите. Посильнее. Вот, сработало, да, растерянно произнес следователь. Ауру показывает, да, вы и они, черные, он, белый, эти зеленые. Ну и славно, можете в окошко выглянуть и посмотреть на простых людей, только недолго. Что конкретно вам нужно? Убирая крестик в карман, спросил Петров. Вы на шею его повесить не хотите? Вон и цепочка есть. Потеряете. В наших реалиях, такой снова сложно будет найти. Повторюсь, какое оружие вам нужно? Я в вашем вооружении не сильно разбираюсь. Что просил Илья, помните? Разумеется. Вот и давайте этого, да побольше. У меня есть возможность ему это переслать. С кем он там воюет? Да кто его знает? Пожал плечами Аратос. Если честно, мы понятия не имеем. Мир закрытый. Сведений почти нет. Мы нашли лазейку для поддержки, но по ней можно переправить только одну партию предметов. Живых не провести, и их не выдернуть. Думаю, что второй раз нам ей воспользоваться не дадут. Виктор Павлович чуть помедлил, глядя на этого мага, хмыкнул. Набрал какой-то номер на смартфоне, говорит Петров. Товарищ генерал, они вышли на связь. Да, как и уговаривались. Понял, слушаюсь. Сбросил вызов, взял со стола ключи и направился к двери. Пойдемте. Сейчас микроавтобус за нами приедет. Мы договаривались о помощи лично с вами. Причем тут генерал? И после оказания вам небольшой услуги, ситуация изменилась. Меня обследовали и тщательно допросили. Наказание, назначенное Ильей, кстати, негласно подтвердили. Эти двое уже трудятся, меняя памперсы старикам и подмывая им жопки. Наше правительство не против с вами сотрудничать, но напрямую. Сейчас плата по оговору. На будущее мы хотели бы обсудить более широкое взаимодействие, желательно регулярное. Ну, что же, так даже лучше, произнес Ратос и, увлекая рукой своих спутников, направился следом за хозяином квартиры. Тем временем Илья со своим отрядом довольно бодро шагал по лесу, только удивляясь тому, как славно веточки и корешки расползались, открывая проход, ровный и удобный. Всегда бы так, а чего вы сами с этим проказником не разберетесь? Марийка против него бессильна, кивнула Каргана Кикимору. Он к ее способностям невосприимчив, ибо дерево, я же ему ровня, и если сойдусь с ним, то неясно, кто верх одержит, да и победителю будет не сильно легче, чем проигравшему. Это не мое дело, но чего тогда вы вместе не сладитесь? Если борьба лишена смысла, то значит надо договариваться. Сейчас увидишь, буркнула Кикимора. Этот гад всю округу всякой пакостью пытается заполонить, чудищами. Они и друг друга жрут, и на простых селян нападают. А нам это не нужно. Мы с селян живем. Сами жрете, бывает и жрем, улыбнулась Карга, принявшая вновь облик старушки. Но больше сотрудничаем. Своего рода взаимовыгодное сожительство. От него и нам польза, им. Иной раз дуру какую или пентюха приберем. Бывает. Только вот никто нам в том вина не чинит, ибо самим легче жить становится. Санитар и лиса, усмехнулся Илья. А что это значит? У нас есть поверье, что волки – это санитары леса, то есть выбивают всякое больное зверье, оттого и им хорошо, и лесу. Да, как-то так, кивнула Карга, хотя мы не часто кого изводим, нам это особо без надобности. Я даже ту секту в стороне укоренила, чтобы местных не трогали, добавила Марийка. Ты глянь, что, а, и верно, пригрелись под лопухами мерзавки. О чем речь? Вон, видишь, вон там, под той березкой в лопухах, указала Карга, остановившись. Илья глянул, куда ему указали, но так сразу и не разобрал. Переключился в магическое зрение и ахнул. Впереди сидели какие-то существа, вроде живые, а вроде и нет. Такая аура обычно у диких животных, только эти, явно гуманоиды. И кто это? Никто, а что? Этот охальник зовет их хисриками. Издали каждая такая тварюшка похожа на худощавую женщину с жидкими, прямыми черными волосиками, словно тяжело болеет. Да только как ближе подойдешь, не ошибешься, у нее вся кожа в складках, словно на мошонке. Охотятся они только на бледнокожих мужчин да женщин, набрасываются на них и пожирают. Особенно любит высасывать мозг. И откуда такая погонь взялась? Да кто его знает? Этот охальник всякую дрянь откуда-то магией тащит и плодит в здешних местах, из иных миров, видать. Мда, шуметь-то тут можно, лучше не надо, а то сейчас пол леса сбежится. Понял, кивнул Илья, перехватывая копье поудобнее и поправляя щит, мысленно отдавая приказ гулям-воинам и Гелли следовать за ним. «Погоди, милок», — остановила его карга. «На-ка, возьми, что это? Ты, когда такую погонь бить будешь, с нее может какая капля или слеза выпадет. Себе потом колечко оставь, мне не жалко, я же их на продажу делаю. Капля или слеза, полезные для мага шарики. Помнишь ли их, как их звали-то? Слеза Орды? Да, точно, и иные, уже и не припомню. Давно это было, иногда и еще чего будет выскакивать. Но тут все зависит от удачи, с большинства, ничего. Мне добивать нужно, просто находится рядом в момент смерти». Илья, поблагодарив, принял колечко, несколько секунд его поизучал, глянул на Мхея, и тот менторским тоном пояснил: «Кольцо Гра, с виду обычное, действие такое, как описала Баба Бая, использует твою магическую силу, чтобы агрегировать остатки жизненной силы и разных эманаций умирающего в один из магических концентратов. Кольцо слабое, почти не применяется, да ингредиенты так не добывают, это варварство, но в текущей ситуации, почему нет, с людей тоже можно, с любых живых и мертвых, главное, чтобы аура была». Илья кивнул, надел колечко, которое сразу же обнаружилось оком, как и ее способность, и пошел вперед, намереваясь и потыкать острыми предметами в этих мелких и коварных чудовищ-расистов. Они ведь только на белых охотились, как понял Илья. Почему? Неясно. Впрочем, неважно. Тихо порешать не получилось. То ли эти твари что-то заподозрили, то ли это была ловушка, но разобрались они знатно, словно Илья их резал. Нет, ну так-то да, резал. Точнее, колол копьем. Но орать-то так зачем? Как следствие, со всей округи стали сбегать всякого рода чудовища. Поначалу-то, хисрики, которых тут оказалось больше сотни, а он с ребятами их колол. Зомби шли следом и оперативно сжирали тела, подчищая поляну, на случай, если кто-то или что-то начнет их воскрешать, заодно собирая магические концентраты, если такие встречались, ну и просто ценные вещи, а они встречались. Даже слабенькие артефакты иные эти твари тащили, в основном лесные, самодельные, вроде кольца Гра, видимо, остатки имущества почивших прохожих, большая часть из которых числилась окрестными сельскими жителями. Потом стали появляться иные чудовища, кого тут только не было, и какие-то природные зомби уродливого вида, и здоровенные уродцы размером с быка, головой, увенчанной рогами вроде лосиных, да пастью, которая бы дала фору любому тигру или льву, и прочее, прочее, прочее. Илья бил, да присматривался, выискивал среди этой всей мерзости какое-нибудь интересное существо, в качестве замены лошади. Нет, конечно, конь у него был славный, даром что мертвый, но какое-то внутреннее чувство требовало понтов, кони у прочих есть, а он, маг смерти, у него и под седлом должно ходить какая-нибудь дивная мерзость, чтобы сразу плюс 100-500 к убедительности. Лака зов спящих, который он продвигал для верховых существ, потихоньку развивался. Илья после той драки у лагеря перенастроил его на количество, чтобы побольше толпу верховых поднимать. Конный отряд ведь всяко лучше пешего. Так, сразу как забили первого саблезубого лося, баса, как их называла карга, он его поднял и сразу бросил в бой. Чуть погодя еще одного поднял, тут же направив в качестве подкрепления. Когда же вся драка в целом завершилась, а остатки местных чудовищ разбегались, у Ильи под рукой имелось уже 8 баса, один другого крепче, тупые правда, вот вообще, как бревно, дрались славно, на инстинктах, но мозги как у курицы, оттого в обычном управлении довольно топорны, кроме того, сильные, очень сильные, ехать на них, конечно, не очень удобно без специальной сбруи, Илья уже попробовал, но вот в качестве вьючных животных они вполне себе годились, так как каждый легко на своем горбу тащил добрую тонну или около того. Жрали много, это да, порций 5 насыщения в день на них требовалось, чтобы поддерживать их состояние, не давать гнить. Притом кольцами пользоваться они сами не могли, ибо тупые. Так что в будущем, вероятно, стоило бы их заменить на каких-нибудь гигантских волков или кошек. Черт его знает, что встретится. Пока же вполне себе годные лошадки, обладающие очень неплохой ударной силой. Как показала практика, навал с разгона сразу 8 баса, страшен. У них в каждом живой массе сильно за 3 тонны, да и скорость он набирал в рывке километров до 60 в час, разгоняясь с таким ускорением, что многим автомобилям фору дал бы. Мозгов бы им, констатировал Илья ситуацию, а впереди их ждало целое болотце, небольшое, глубже, чем по пояс, и не провалишься нигде, с местными обитателями. утопцами, в основном, этакими дикими зомби, адаптированными к водной среде, слабенькими по отдельности, но сейчас и здесь, вон, сотни три, не меньше. Хотя все равно они погоды сделать не могли. А Марийка с нами чего пошла? Спросил Илья, в который раз скосившись на ее довольную морду лица. Так покушать, вишь, какая худая, улыбнулась карга. Смерть, боли и мучения, это она ест, я правильно понял, да, кивнула Кикимора. Ты, конечно, слишком быстро обрываешь существование этих тварей, но обильно, давиться приходится, но я без претензий, мне все нравится. Ты, главное, не останавливайся, выглядит, будто я пригласил тебя в кафе и угощаю деликатесами. Это свидание, что ли? Какое еще свидание? Воскликнула Нефтис с явным раздражением. Не кипятись, примирительно произнесла Марийка. Я Кикимора, у меня там, кивнула она на промежность, даже ничего нет. Ну какое свидание, даже в голову не бери. Серьезно, удивился Илья, покажи. Марийка усмехнулась и совершенно равнодушно задрала подол, продемонстрировав анатомию кукольной Барби. Мужчина даже присел, посмотрел, рукой пощупал. А это чего это, а это как это, а зачем мне, улыбнулась Марийка. Я же воплощенный дух, материальная пища мне не нужна, секс, тоже, рожать не могу, это тело, конструкт. В принципе, если очень потребуется, создам половые органы как у живых, только ни сексуального удовольствия, ни способности к рождению новой жизни мне не обрести. Тогда какой же ты аналог гомункула, аналог не всегда копией, улыбнулась Кикимора. А как вы размножаетесь? Никак, развела она руками. Духи женщин, которые не упокоились, должны последовательно пройти путь через тени Баньшик Кикимори, сожрав в процессе сон других духов и прочих обитателей серого мира, да и с живыми не церемонись. А дальше, в кого может развиваться Кикимора, не знаю, но пределов нет, если только они не искусственные, и я не теряю надежды измениться еще раз. И еще, Илья покивал, вспоминая про ограничения Лакса и способности Дева. «Слушай, а ты не хочешь с нами отправиться?» – спросила ее Нефтис. «И как ты себе это представляешь?» – улыбнулась Марийка. «Ты кушаешь эманации смерти, боли и страданий. Мы в походе постоянно сталкиваемся с кем-то и воюем. И тебе еда, и нам помощь. Твой крик может пригодиться. Ты, милая, сама не ведаешь, чего просишь», – возразила Баба Бая. «Кикимора ненасытна. Когда драк нет, она сама станет вас изводить. Камешков в обувь насыплет или еще чего сделает. Рядом с ней кто-то должен постоянно страдать или мучиться. А ты как с ней обходишься? А я по природе своей могу ее в бараний рог согнуть щелчком пальцев. Оттого при мне без спроса и не озорует. Ну и тебя побаивается. С хозяином ночи, да еще таким боевитым связываться ей не с руки. Ты полагаешь, это мой путь? Заигрываешь?» Усмехнулась карга. «Если печать накладывала черная лили, то она могла выбрать путь только своей стихии, да и не умеет никто кроме хозяина ночи так силы тянуть. Есть еще парочка путей, но там все иначе. Может, ты подскажешь, где мне бы раздобыть сведения о пути? Тоже хочу все знать, а то как босяк какой-то, что-то нашел, а сам не знаю, что, и спросить ни у кого. Так ты правильно идешь, в небесных чертогах купишь у стража, если они тебя вообще пустят. Кровавый ты отмыться бы, хотя вряд ли успеешь. Отмыться, мда, Саргас, тварь, мог бы предупредить. Зачем? Улыбнулась Марийка. Он защищал сердце Падмы. Ты его победил и сердце уничтожил, сожрал, то есть, иначе бы ты не испачкался. Уходя на перерождение, святое дело кого-то с собой прихватить, испачкать тебя кровью и бросить стражам чертогов. Чем не план? Как они поведут себя? Вопрос. Но шанс,